Она сказала «нет». Я спросил, может, у нее месячные? В ответ она пожелала мне нечто физически невозможное и довольно неприятное. «Послушай», — начал я, надеясь, что то, что я сейчас скажу, чудесным образом изменит ее взгляд на ситуацию. «Приходи на свадьбу, пожалуйста, потому что только через твой труп», — прошипела она. «То есть нет?» Она опять расплакалась. Поскольку я не разговариваю с Саймоном и не в лучших отношениях с остальными представителями рода человеческого, я надеялся, что ты будешь моим шафером. Твоя речь уж точно будет смешнее, чем его. «Ура!» — сказала Алиса сквозь слезы. «Но я не приду. Все будет по-другому, Вилл. Теперь все изменится». «Ничего не изменится», — сказал я, хотя не был полностью уверен, что говорю правду. В каком-то смысле она была права. Мы достигли некой развилки, и дальше наши жизни пойдут разными путями. Я сам не понимал, почему моя женитьба может изменить наши отношения. Ведь жила же она с Брюсом 5 лет. Но почему-то знал, что так оно и будет. Однажды обстоятельства, в которых мы оказались, начнут влиять на нас. Это только вопрос времени. Помолчав немного, она устало вздохнула и сказала, «Ты должен делать то, что должен». Я попытался придумать что-нибудь утешительное, но мне в голову пришло только аналогично. «Мартина, я женюсь». Мартина не сказала ни слова. Я подумал, может, она не расслышала. «Мартина, мне очень жаль, но я женюсь. Это все только мое воображение, но мне показалось, что я услышал, как разбилось ее сердце. Мартина, прости меня», — сказал я, и это было искренне. «Мне действительно очень жаль. У тебя все в порядке?» Она повесила трубку. Саймон. Набирая номер Саймона, я размышлял, как я его ненавижу. Для лучших друзей мы все же были недостаточно близки, но у меня не было никого, кроме него, а у него не было никого, кроме меня, и он этим пренебрег. Это было больно. Поэтому я желал ему смерти, честное слово. Но я хотел, чтобы перед смертью он узнал, что я наконец-то нашел свое счастье, потому что сейчас более чем когда-либо, и вне зависимости от того, успех или провал ждали его за углом, я ясно видел, как однажды утром Саймон проснется и поймет, что превратился в растолстевшего Элвиса, распухшего от неумеренности, разбившего вдребезги свой талант, одетого в нелепые костюмы и чудовищно одинокого. Включился автоответчик. Я не хотел оставлять сообщение, но он должен услышать это от меня лично. Когда я уже собирался положить трубку, он ответил. «Вилл!» Он заплакал. Я промолчал. Мне уже стало надоедать, что все плачут мне в трубку. Я решил, что либо у него некий тщательно спланированный кризис, который он устроил, чтобы снова оказаться у меня на хорошем счету, либо он погрузился в новое эмоциональное приключение, чтобы набрать материала на следующий альбом. «Вилл, мы с Тамми расстались». Я бы не назвал это большой неожиданностью, и это точно не могло довести Саймона до слез. Его не волновал никто, кроме него самого. Эти слезы были не по Тамми. Он перестал плакать и рассказал, что случилось. Саймон пришел домой и застал Тамми в слезах. Да, и ее тоже. В руке у нее была пачка от 3 презервативов. Она нашла ее в чехле его акустической гитары. В пачке оставался только 1 презерватив. Тамми принимала таблетки с тех пор, как познакомилась с Саймоном, поэтому она сосчитала, что 2 недостающих презерватива плюс 1 бойфренд, чье внимание к женскому полу имело уже немало документальных подтверждений, равнялись неверности. Несмотря на сверхъестественную способность Саймона сочинять самые невероятные истории для спасения собственной шкуры,